Тыквы и сидр. Несмотря на летнюю приятную жару, я жаждала прохлады. И вот теперь она пришла. Наступила хрустящая осень, а вместе с ней и то ощущение бодрости и свежести, которое замещает сонливую истому лета. Послеполуденный свет был золотым, как бывает только осенью. Воздух пах сладко и пряно, а листья кружились, создавая новый пейзаж для каждого уходящего дня. Много лет назад я сказала подруге, что мои глаза так жаждут разноцветных листьев, что я не могу насмотреться. Она улыбнулась и ответила: «Отвлекись». Это был хороший совет. Моментами, которых я жду с нетерпением, лучше всего наслаждаться с терпением и безмятежной внимательностью. В то утро, глядя на меняющиеся цвета и чувствуя прохладный воздух на лице, некоторое время я просто стояла и отвлекалась. Даже закрыла глаза и просто слушала, как ветер шевелит сухие листья. Это совсем не тот звук, что летом, когда деревья еще зеленые, но тот, что можно было бы легко пропустить, если бы я не стояла так неподвижно и не слушала так долго. После этого мы провели все утро, сгребая листву, убирая горшки и сворачивая шланги в темный угол гаража. На крыльце стояли хризантемы, пурпурные и ржаво-красные, но, уперев руки в бока, чтобы полюбоваться ими, мы решили, что чего-то не хватает. «Наверное, нам нужны тыквы», — сказала я. «Думаю, да». Улыбка, ясные глаза. «И немного сидра?» «Конечно». Мы натянули свитера, которые сбросили в разгар работы во дворе, и запрыгнули в машину. Двинулись по главной дороге, потом по проселочной, затем по грунтовой. По радио в это время зазвучала старая песня. Я знала половину слов, наши с возлюбленным пальцы переплелись на подлокотнике. Нескончаемые ряды узловатых приземистых яблонь, согнувшихся под тяжестью плодов, скользили мимо окон, и мы, наконец, остановили машину на травянистой колее перед небольшим зданием. В высоких деревянных ящиках перед сараем и лавкой лежали яблоки, великое множество плодов, которых ждешь целый год, потому что они на вкус и запах намного лучше, чем те, что в магазине. Там были кучи ящиков с тыквами, ряды тыкв, поля тыков, а также люди, проходившие мимо, тщательно обдумывая, а затем заявляя: «Это моя». Внутри расположились полки с консервами, холодильники, полные свежего сидра, и подносы с горячими пончиками. Некоторые были обычными, другие посыпаны сахаром или политы глазурью. Через одну из стен маленькой лавки виднелась старая дверь в помещение, где можно было наблюдать за процессом приготовления сидра. Мы остановились на мгновение и смотрели, как маленький мальчик завороженно глядел на работу пресса. Почему так интересно знать, как делаются вещи? Я вспомнила зернистые видеозаписи, которые смотрела в дождливые дни в начальной школе. Это напомнило мне, как меня загипнотизировала короткометражка о том, как делаются цветные карандаши. Сотни обычных синих цветных карандашей, скользящих вниз по конвейерной ленте, направлялись к их упаковке, а затем аккуратно укладывались в коробки, коробки в ящики, ящики в грузовики. Это воспоминание заставило меня улыбнуться мальчику, который стоял как загипнотизированный, сосредоточенно прижав палец к подбородку. А его отец присел на корточки позади него и указывал на механизм, который делал его бокал сидра. У мальчугана впереди еще столько осенних дней. Выйдя на улицу, мы направились к тыквенным полям, продираясь сквозь опавшие листья и глядя за край сада на холмистую землю, кое-где сглаженную после сбора урожая и густо заросшую рощами деревьев, а в других местах окаймленную быстрым ручьем. Мы нашли несколько рослых тыков с плоскими днищами и зелеными узловатыми стеблями, которые выглядели так, словно появились из сказки. Мы собрали их вместе с несколькими маленькими круглыми тыквами, ярко-оранжевыми и просто просящими, чтобы на них вырезали лицо, и отнесли все это обратно, чтобы взвесить на старых ржавых весах у кассы — 45 центов за полкило. Вместе с коричневым бумажным пакетом яблок и литром холодного сидра, что мы взяли на кассе, у нас было все, зачем мы пришли, и даже больше. Вернувшись домой, мы поставили тыквы на крыльцо и уселись рядом, чтобы насладиться остатками сидра и вечерним светом. Вскоре уберем грабли, последние горшки и садовые мешки, Отправимся в дом, зажжём свечи и начнём готовить ужин. Но сейчас всего лишь несколько минут мы сидели и позволяли прохладному воздуху охлаждать шеи и носы. Прислушивались к вечерним звукам птиц и бурундуков, устраивающихся в норах, и смотрели на меняющиеся цвета ночного неба. Только что мы отвлеклись и забыли о своих заботах. Сладких снов!